Так что, я прав или я прав? Ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди, желают знать, что будет. Некогда очень популярная песня. В природе человека заложено такое удивительное качество. Он всегда хочет быть правым. Речь идет не о победе в споре, а о том, что когда он прибегает к сознательной установке, он автоматически начинает подбирать примеры именно под эту установку. Его фокус внимания выделяет в первую очередь те, которые нанизываются на его главную генеральную линию. Человек выбирает из всего окружения то, что подтверждает его точку зрения. Что объяснимо, ведь энергетически это значительно менее затратно. Участник моего недавнего тренинга рассказывал: «Вышел я на улицу после тренинга, жду автобуса у киоска. Глаза скользят по его витрине, там куча газет и заголовков, а я вижу из них только один – «Живи здесь и сейчас!» И я вдруг понимаю, что это точное указание мне. Так здесь я должна оговориться. В отличие от большой психиатрии, правда, этот человек не пошел всем рассказывать налево и направо, что получил послание свыше, понимаете? Он не стал убеждать всех остальных, что они должны увидеть то же самое. Он все-таки отнесся к этому критично. Он понимает, что это игра. Он знает, что это его бессознательно из тысячи заголовков выбрал именно этот, сконцентрировал на нем его внимание. Вот в этом разница. Учтите еще раз, это игра. Человек читает гороскопы, идет к гадалкам, проходит тесты, скользит взглядом по вывескам, открывает книги на случайной странице. На самом деле он в этот момент ищет повода узнать, что же у него на уровне бессознательного, что же откликнется внутри. Есть масса изысканий о том, как устроено так называемое цыганское гадание. Ну как, смотрите, сначала говорятся общие фразы. Потом после обратной связи проходит калибровка. Ну, примерно так. «Я вас не вижу сейчас, я только заметил, вы только с моим голосом взаимодействуете, но все равно я сейчас попробую погадать, даже если вы находитесь за рулем, или едете в метро, или просто идете по улице. Сейчас... Дорогой слушатель, ситуация у тебя такая, что ты выбираешь, возможно, между отношениями, работой и собственной творческой самореализацией, да? Ага, на словах «творческая самореализация» вы вздохнули и перевели дыхание. Да, именно творческая самореализация – это то, что сейчас для вас главное, потому что вы сейчас об этом думаете». Ну, конечно, если бы мы находились рядом, то азы невербальной коммуникации, они бы, конечно, меня еще более точно помогли это сделать. Я бы просто заметила, на чем вы начали кивать, или на чем вы сглотнули, или просто изменили бы позу. Потому что, конечно, если обращать внимание на то, как человек реагирует на слова и смыслы, вы обнаружите, что это по-разному происходит. На что-то он действительно сильнее раскрывается, на что-то сжимается, и, собственно, гадалки работают именно так. Очень часто то, что говорит гадалка, это как раз то, что человек хочет услышать, и ее задача вовремя заметить его реакцию. Поэтому гадание в каком смысле это легкая форма психотерапии. На самом деле гадающий, будучи специалистом по невербальным коммуникациям, сообщает человеку некий портрет его бессознательного. То же самое и гороскопы. Написаны они достаточно общие. Могут работать как указания. Например, мой гороскоп практически всегда сбывается. Вот честное слово. Например, если там написано «сегодня», избегайте острых углов и конфликтов. Вот я начинаю сразу их активно избегать, на всякий случай. Может быть, я и без указаний бы так себя вела бы. И даже если постфактум, это все равно бы отнеслось к синдрому выборочного внимания. Надо было избегать конфликтов, мы фокусируемся. Ну, точно. Вот этот дед на меня в метро чихнул, пришлось его локтем в бок пихнуть. А вот еще Петрова из бухгалтерии так неприязненно на меня посмотрела, вот хорошо, что я сдержался. Вот все правильно, так и есть. Наш мозг использует фильтры, и я вам сейчас хочу предложить один небольшой эксперимент, прямо чтобы вы сейчас представили, что такое фильтры. Вот давайте, где бы вы ни находились, попробуйте сейчас взглядом окинуть пространство рядом с вами и найти все желтые предметы, которые сейчас вам попадутся в поле зрения. Вот все. И постарайтесь их запомнить. Теперь, если вы только не за рулем, закройте глаза на несколько секунд и попробуйте вспомнить все зеленые предметы, которые находились рядом с вами. Обычно в этот момент на тренинге у меня народ начинает хихикать. Потому что я потом прошу открыть глаза и посмотреть, а есть ли зеленые предметы. Все говорят, конечно, есть, но мы же учили желтые. Почему вы нас спросили про зеленые? Оказалось, что их гораздо больше, что мы их не запомнили. Вот именно. Свойство сознания весь огромный, непостижимый, гигантский мир сфокусировать до нормального для сознания объема, то есть свести через фильтр к чему-то более-менее понятному, что, как вы понимаете, гораздо уже, чем все многообразие мира. Наш мозг использует фильтры. В современном мире человек существует в огромном информационном потоке, при этом его способности к восприятию ограничены, и не имея фильтров внимания, ему было бы очень трудно сконцентрироваться и сориентироваться в этом мире. Например, есть такие психические заболевания, когда человек не способен выбирать главный признак. Ему кажется важным все. Это называется лабильность психики. Он легко переключается с темы на тему, его мысль течет без руля и без витрил. По свободной волне ассоциаций разговор с ним происходит примерно так. Мы с тобой говорим на эту тему, а, кстати, тема, между прочим, о том же самом. Мы говорили вчера, когда мы встречались с друзьями, а у меня, кстати, да, есть друг, чудесный, прикинь, его зовут Вася. Кстати, говорит, помнишь, такая была песня? Конечно, Вася, вот, я вообще музыку не люблю. Но вот эта песня меня зацепила, совсем забыла, у меня же колготки зацепились. У тебя, кстати, лак для ногтей есть? А еще заметила, клеятся к нам, кажется, два парня, вот тоже клеются, вот точно. Вот поток сознания, да, это же совершенно невозможно с таким человеком общаться. Разумность, целенаправленность происходит из того, что мы как раз можем фокусировать информацию, можем выстраивать иерархическую структуру, понимая, что вот эта информация для нас важная, а та второстепенная, а это нам сейчас необходимо, а с той можно погодить. И это бессознательно происходит в каждый момент времени, а не только тогда, когда мы составляем выступление. Этот механизм прекрасен. Он позволяет человеку выживать в мире, достигать своих целей, заниматься творчеством, но чем более богат и насыщен информацией мир вокруг вас, тем больше требуется работы по отбору значимой информации. Если бы у нас не было этих механизмов, мы бы утонули в информационном океане. Всевозможные гороскопы и гадания – такой же фильтр. Они могут выдавать любую информацию, но устанавливаем фильтр мы с вами. Сквозь эти фильтры мы можем видеть одно, а можем видеть другое, и получим любую интерпретацию. Но эта информация будет иметь значение только для нас. 10 лет назад я искала работу и однажды услышала, что открывается новая газета, куда нужны сотрудники, рассказывает Ирина. Сначала я думала рациональным образом, надо ли оно мне или не надо, какая зарплата, какие условия, возьмут ли меня. О новом издании я вообще ничего не знала, не знала даже, как оно будет называться. У меня была альтернатива, и я ее, естественно, тоже обдумала. Однажды мы с подружкой пили кофе в кафе, болтали, и вдруг сквозь окно мое внимание непроизвольно фокусируется на маленьком рекламном плакате, который висел на фонарном столбе. Там было написано «Время пришло!». Почему-то вдруг у меня в голове щелкнуло, и я поняла, что это послание мне. На следующий день я позвонила в редакцию и в итоге проработала в этом издании 10 лет. Стоит ли говорить, что газета называлась «Время»? Теперь же история про меня. Когда я сама впервые поехала в командировку в Алма-Ату, моему старшему сыну не было и года. И я переживала, как же я смогу его оставить, мы до этого с ним ни разу не разлучались. И вдруг однажды я на машине еду и становлюсь в жуткой пробке. И не могу никуда двинуться, и вдруг мой взгляд упирается в билборд, на котором нарисован очень счастливый ребенок в такой пластмассовой машине. Она же, знаете, такие были в супермаркетах корзины для продуктов в виде машинки. И там написано, я уже не помню реклама чего это была, может быть, супермаркета. И там, но почему-то там было написано «Командировка – это волшебная страна, куда родители уезжают отдыхать». Надо ли после этого пояснять, что я быстро приняла решение о командировке, успокоилась, и командировка прошла очень легко и радостно. Ну и смотрите, изменилось ли что-то бы в жизни Ирины, если бы она не увидела плакат с надписью «Время»? Ну нет, не изменилось бы. Наверное, она нашла бы ответ где-нибудь еще, увидела бы другой плакат, или просто именно здесь бы случилась какая-то еще ситуация. Но именно на этом плакате случилась некая внешняя точка конденсации. То есть это не Вселенная посылает нам подсказки. Это я сразу говорю для тех, кто меня пытается обвинить в эзотерике. Да? Посмотрите еще раз. Мой психологический взгляд такой. Это не Вселенная посылает нам подсказки. Это мы находим их внутри. Просто мы как бы передаем Вселенной ответственность за это, но на самом деле решение мы принимаем сами.